Похоже, ей запомнилось это на всю жизнь. Еще она рассказала, как однажды встретила его на концерте, когда Тенго уже был старшеклассником. Он прекрасно играл на литаврах. «Исполняли непростую музыку, симфониэтту Яночика. А ведь он даже не учился играть на этом инструменте. Впервые взял в руки палочки за несколько недель до концерта. Но когда вышел на сцену, даже без предварительных репетиций сыграл свою партию безупречно. Это же чудо!» «А ведь она искренне любила Тенго», — удивился про себя Осикава. «Почти беззаветно. Интересно, что люди чувствуют, когда их так сильно любят?» «Вы помните Масами Аомаме?» — спросил Осикава. «Аомаме? Как не помнить?» — ответила учительница, но уже с меньшим энтузиазмом, на тон пониже. «Странная фамилия, правда?» — спросил Осикава. «Да, необычная, но я помню не из-за фамилии». Оба ненадолго замолчали. «Я слышал, ее родители были активными членами секты очевидцы», — закинул удочку Осикава. «Можно я скажу только вам?» «Конечно, я нем как рыба». Она кивнула. «В Итикаве есть большое отделение очевидцев. Нескольких их детей мне учить доводилось. С каждым из таких ребят приходилось решать проблемы очень деликатного свойства. Но больших фанатиков, чем родители Аомаме, я не встречал». «Другими словами, принять иную точку зрения они не способны». Учительница слегка закусила губу, словно припоминая. «Именно. Все свои каноны они воспринимали буквально, соблюдали их неукоснительно и требовали того же от детей. Из-за этого их дочь никто в классе не понимал». «Значит, в каком-то смысле она была не такой, как все?» «Да, необычный», — подтвердила учительница. «Но, конечно, сама она ни в чем не виновата. Всему виной нетерпимость, которая всем нам, увы, так присуща». По словам учительницы, дети игнорировали Аомаме. Относились к ней так, будто ее не существует. Она была из чужого мира и своими потусторонними ритуалами раздражала окружающих. Так решил весь класс. Единодушно. Чтобы никого не провоцировать, Аомаме старалась держаться как можно незаметнее. «Я делала все, что могла», — вздохнула учительница. «Но детская жестокость страшна. Девочка замыкалась и вела себя как сомнамбула. В наши дни я могла бы обратиться в специальную педагогическую консультацию. Но тогда подобных учреждений не было и в помине. Я была совсем молоденькой, с трудом добивалась внимания класса. Вам может показаться, что я оправдываюсь, но мне действительно было очень и очень непросто». Осикава понимал, что она имеет в виду. «Быть учительницей начальной школы — адский труд. Все дети ссорятся или выясняют отношения практически постоянно». «Истинная вера всегда вызывает нетерпимость», — сказал он, — «на уровне подсознания. И мы не в силах это изменить». «Да, вы совершенно правы», — согласилась учительница. «Но я же делала, что могла. Несколько раз пыталась поговорить с Аомаме, но девочка почти не раскрывала рта. Она была очень сильной. Однажды принятых решений никогда не меняла. Умная, сообразительная, могла бы отлично учиться, но принципиально держалась так, чтобы ее способностей никто не замечал. Неприметность была ее формой защиты. Я уверена, в нормальных условиях она стала бы отличницей. До сих пор ее жалею, когда вспоминаю». «А с ее родителями вы говорили?» Учительница кивнула. «Не раз. Ее родители часто приходили в школу жаловаться на то, что их дочь притесняет за веру. Я просил их помочь Аомаме найти контакт с одноклассниками и хоть немного смягчить свои требования к ее поведению в школе. Бесполезно. Для этих людей не было ничего важнее их догмы. Они грезили о счастье в загробной жизни, а существование в этом мире считали чем-то временным и несерьезным. И это взрослые люди. Я пытался объяснить, что их родную дочь бойкотируют целым классом, что это может искорежить ей психику на всю оставшуюся жизнь. Но, к сожалению, понять меня они не захотели». Тогда Осикава рассказал, что Аомаме стала центральным нападающим софтбольной команды в университете, а затем и в фирме, где поначалу служила, а теперь она уважаемый инструктор в элитном спортклубе. По крайней мере, была им до недавнего времени. Но этого Усикава уточнять не стал. «Слава богу!» — расцвела учительница, и щеки ее прозовели. «Значит, стала самостоятельной и зажила по-людски? Да у меня просто гора с плеч!» «Эй, кстати, хотел спросить...» — Усикава добродушно осклабился. «А Тенго и Аомаме случаем не дружили?» Учительница сплела пальцы и задумалась. «Все могло быть. Хотя я ничего такого не замечала и от других не слышала. Но лично мне в дружбу Аомаме хоть с кем-нибудь из класса верится с трудом. Не исключаю, Тенго мог ей чем-то помочь. Мальчик он был добрый и ответственный. Но даже тогда она вряд ли открыла бы ему душу. Редкая устрица разомкнет створки раковины, если прицепилась однажды к скале». Чуть помолчав, она добавила. «Уж извините за туманный ответ, но я тогда с трудом справлялась с работой. Не было ни опыта, ни сил». «Значит, если бы Тенго с Аомамой дружили, весь класс бы гудел, и вы бы наверняка об этом узнали». Учительница кивнула. «Каждый тогда был по-своему нетерпим». «Огромное вам спасибо, сенсей», — сказал Усикава.